Глава третья. Как определить нишу для статей и провести ее анализ? В предыдущих главах мы рассмотрели способы заработка на статьях без бирж, а также обсудили ключевой мотив, который побуждает аудиторию читать статьи – информационную потребность. Теперь давайте разберем, как определить, что интересует людей, какие запросы вводят читатели в поисковых системах, потому что именно из них статьи получают основной трафик. А также, какие темы выбрать для раскрытия в статьях. Проще говоря, как выбрать нишу для публикаций, чтобы потом зарабатывать на них деньги. Поскольку в подавляющем большинстве случаев статьи для монетизации получают аудиторию из поисковых систем, то пока мы не будем касаться площадок с умной лентой типа Яндекс.Дзена и сайтов с собранной аудиторией. Несмотря на то, что умная лента может давать каналу в Яндекс.Дзене десятки тысяч читателей, само собой не всем, это, тем не менее, непредсказуемый источник трафика, повлиять на который мы не можем. Более того, для многих ниш он не подходит в силу того, что на нем специфическая аудитория. Что же касается площадок, где уже есть читатели, VC, Хабр и т.п., то важно понимать, что на них способы монетизации очень ограничены. Оно и понятно. Сайт использует пользовательский контент, статьи, которые пишут пользователи, чтобы зарабатывать самому, а не делиться доходами с авторами. Да, есть исключения, например, площадка Medium, но и в ней свои нюансы. Поэтому в первую очередь мы будем привязываться к трафику из поисковых систем. Его проще контролировать, а вместе с ним прогнозировать результат. Кроме того, такой подход снимает с нас ограничения по заработку и дает максимальную гибкость и автономность. Но главное, что это один из способов получать аудиторию постоянно и бесплатно. И еще один важный момент. При выборе тех или иных решений в этой аудиокниге мы будем исходить из концепции бережливого производства. Словарь статейщика. Бережливое производство. Концепция, согласно которой для решения задачи с заданным результатом используются по возможности минимальные ресурсы. То есть, если задачу можно решить бесплатно на приемлемом уровне, то приоритет отдается именно этому способу. Запрос. Фраза, которую пользователь вводит в поисковой системе. Условно, запросы делятся на коммерческие и информационные. Ключевые слова. Слова, из которых состоит поисковый запрос. Частотность запроса. Количество обращений пользователей к поисковой системе с запросом. Низкочастотные запросы. Запросы, которые вводят в среднем до 500 тысяч раз в месяц. Цифра условная, о том, где ее смотреть, поговорим чуть ниже. Среднечастотные запросы. Запросы, которые вводят 1000-5000 раз в месяц. По некоторым источникам до 10 тысяч. Высокочастотные запросы – запросы, которые вводят более 5-10 тысяч раз в месяц. Выдача – список сайтов, выдаваемых поисковой системой Google, Яндекс и так далее при обработке запроса пользователя. Чем выше сайт в выдаче, тем больше трафика он получает. Топ выдачи – верхние строчки, как правило, места с 1 по 10, первая страница. Коммерческие и информационные запросы. Несмотря на то, что каждый день миллионы людей вводят миллиарды запросов в одной и той же поисковой строке, они друг от друга отличаются, порой кардинально. Причем как в коммерческом плане, так и в плане информационной потребности. Этот аспект очень важно понимать, иначе есть риск в погоне за прибылью начать создавать статьи под дорогие запросы вида «купить холодильник в Киеве» и с вероятностью 99,9% ничего не получить. Поэтому давайте подробно разберем этот момент. Чтобы вам было удобнее, посмотрите на визуализацию которую я сделал. Визуализацию «Виды поисковых запросов» смотрите в приложении PDF. Условно все запросы можно разделить на две большие группы – коммерческие и информационные. Коммерческие запросы вводят люди, которые ищут те или иные товары и услуги и потенциально готовы платить за них деньги. Маркетологи говорят, что у них есть коммерческая потребность, так как идет поиск информации о том, где можно сделать покупку. Информационные запросы вводят люди, которые ищут информацию о чем-либо, и не факт, что потенциально готовы платить деньги здесь и сейчас. В большинстве случаев даже наоборот. Например, как в запросе «Как покрасить забор своими руками». Коммерческие запросы стоят гораздо дороже, потому что напрямую связаны с деньгами в кассе. Но и это еще не все. Принципы продвижения коммерческих и информационных запросов принципиально различаются. Так, при запросе «Копирайтинг с нуля. Купить» поисковые системы понимают, что человек с высокой долей вероятности ищет книгу и хочет ее купить, поэтому будут в первую очередь предлагать в выдаче региональные магазины, а не статьи. Справедливо и другое, если человек вводит копирайтинг с нуля обзор, системы будут выдавать не магазины с каталогами и ценами, а статьи с мнениями о книге. Проще говоря, поскольку коммерческие запросы прямо или косвенно связаны с желанием человека потратить деньги, то их продвигают не статьями, а с учетом коммерческих факторов, физической возможности для человека потратить деньги, каталогом, ассортиментом, ценами, корзиной, акциями, отзывами, контактными данными отдела продаж и так далее. Коммерческие запросы геозависимые. Это означает, что пользователю предлагаются магазины и компании, которые находятся к нему ближе регионально. Это логично. Если человек из Владивостока вводит запрос «купить ноутбук недорого», то нет смысла показывать ему сайты интернет-магазинов из Бреста. Он все равно туда не поедет. В свою очередь, информационные запросы продвигаются статьями, потому что человек изначально ищет информацию, которую статьи дают. Эти запросы, как правило, геонезависимые, то есть не имеют привязки к региону. Например, какая разница, на каком сайте человек прочитает о том, как бороться с жуками-мукоедами? Нужны информация, решения, и ему все равно, где находится сайт с публикацией – в Берлине, Минске, Москве или Амстердаме. Вот почему очень важно понимать, с какими запросами мы имеем дело, и писать статьи именно под информационные запросы. При этом, если мы используем модель PPC, то в нашем материале вполне может быть реклама по дорогим коммерческим ключевым словам. Например, у нас публикация «Как выбрать ноутбук» – информационный запрос, а в ней показывается тематическая реклама по коммерческим запросам – «Купить ноутбук Шарднова». Это важный фактор при выборе ниши, поэтому давайте сейчас поговорим об этом более подробно. Выбор ниши. Итак, мы хотим писать статьи, чтобы они приносили деньги. Знаем основные модели монетизации, но прежде всего перед нами стоит вопрос выбора. А о чем писать-то? Хорошо, конечно, когда мы являемся специалистами в той или иной области – дизайне, энергетике, медицине, программировании. Если область нам нравится, и у нас есть накопленные знания и опыт, которыми мы можем поделиться с аудиторией, то все прекрасно. Тогда ниша, в общем-то, у нас уже есть. Но что делать, если как таковой специальности нет? Или, например, если писать по своей профессии вообще не хочется? Ну, не лежит душа, и все тут. Например, проработал человек несколько десятков лет бухгалтером, и в эту сторону смотреть не может. Ситуации-то разные в жизни бывают. В таком случае проще сделать точку отсчета с тех направлений, которые нам близки и в которых интересно развиваться. Это может быть что угодно – резьба по дереву, компьютерные игры, астрономия, ландшафтный дизайн, электроника, фотография, фриланс, строительство дома своими руками и так далее. Выбор огромен. Желательно, чтобы таких близких по духу ниш было несколько, на выбор, так как коммерческий потенциал, количество денег, которое в них можно заработать, сильно различается. Даже если вы считаете, что пока не разбираетесь в нише, но очень хотите в ней развиваться, то это не является препятствием. Ваш статейный проект будет расти вместе с вами. Например, так было у меня с блогом по копирайтингу. Я начинал его в 2010 году, будучи зеленым новичком, и он рос вместе со мной. Важно! Единственное здесь исключение – это ниши, статьи в которых из-за неопытности автора могут навредить аудитории. Например, на медицинскую, фармацевтическую, юридическую тематику и так далее. Такие материалы, я убежден, должны писать только специалисты или копирайтеры под надзором специалистов. После того, как вы определились, что вам интересно, самое время провести анализ ниши по четырем векторам. Оценить объем трафика, рассчитать примерный доход, узнать, что конкретно интересует людей, а также посмотреть уровень конкуренции и трезво оценить свои силы. Вектора ключевые, поэтому рассмотрим каждый из них отдельно. Оценка объема трафика. Каждая ниша пользуется своей популярностью у аудитории. Например, тематика декупажа – это техника декорирования с использованием вырезанных изображений – может интересовать десятки тысяч человек в месяц, в то время как тематика разведения африканских ежей в домашних условиях от силы несколько сотен. Это напрямую влияет на следующее – на то, сколько людей будут находить нашу статью, косвенно – на то, сколько денег эта статья может принести. Косвенно, потому что иногда ниша бывает не особо востребованной, но с дорогими кликами. Это как раз второй вектор. Оценить объем трафика по запросам можно с помощью бесплатных сервисов Google Keyword Planner, планировщик ключевых слов Google, Яндекс, Wordstat, сервис подбора ключевых слов Яндекса и других. Поскольку сервисы время от времени могут меняться, то их список со ссылками – а также актуальный перечень платных альтернатив я привел на странице с дополнительными материалами к этой книге. https://shardakov.ru/sd. На этой же странице есть бесплатный видеокурс «Статьи и деньги», в уроках которого мы также по шагам разбираем, как анализировать нишу. В целом принцип тут прост. В сервисе вводим ключевые слова и смотрим, какие запросы делают по ним люди. Опираемся на свой опыт, на то, о чем пишут конкуренты. Можно посмотреть сайты в выдаче по основным запросам. И на здравый смысл. Например, если мы выбрали тематику звукозаписи, то стоит проверить слова и словосочетание «записать звук», «обработка звука», «микрофон», «аудиокарта», «поп-фильтр», «звуковой редактор» и так далее. Подробнее о такой проверке мы поговорим уже в следующей главе. Сейчас важно понимать сам принцип и знать, где и какая точка отсчета. Оценка возможного дохода. Здесь есть один очень важный момент, поскольку у статей есть много способов монетизации, и далеко не по каждому можно получить цифры, то оценка потенциального дохода весьма условна. Но даже так есть данные, на которые можно смотреть. Во-первых, это цена клика по запросам. Особенно актуальна для модели PPC, то есть это цена, которую платят рекламодатели за показ рекламы в поиске по тем или иным запросам. Количество денег, которые вы получаете как владелец сайта, на котором эта реклама размещается в рамках партнерских программ RSIA или Google AdSense, примерно половина, по очень грубой прикидке. То есть, если средняя цена клика, условно говоря, 100 рублей, то можно ориентироваться примерно на 50. При этом по разным запросам цена клика может отличаться на порядки. Это связано с тем, что есть коммерческие запросы, Например, заказать суши «Москва». А есть информационные, например, как сделать суши своими руками. Мы с вами уже говорили об этом. Люди вводят коммерческие запросы, когда явно хотят что-либо купить и отдать свои деньги продавцу, в то время как информационные нет. Поэтому логично, что конкуренция в первом случае может быть гораздо выше и цена клика дороже. При показе объявлений можно включить так называемый поведенческий таргетинг. Это когда посетителю сайта показываются объявления на основе его интересов и истории посещений в браузере. Эту историю медийные сети отслеживают с помощью специальных записей – куки. Например, выбирал человек автомобиль, смотрел обзоры, но так и не выбрал. Затем пришел к нам на сайт, посвященный пчеловодству. А ему на базе поведенческого таргетинга показывается дорогая реклама автосалона. Пользователь переходит по этой рекламе, и мы получаем деньги, хотя, казалось бы, тематика рекламируемого товара ни к нам, ни к нашему сайту как такового отношения не имеет. К сожалению, мы не можем узнать, какие объявления увидит наша аудитория с включенным поведенческим таргетингом, но мы можем это косвенно предположить, если проанализируем смежные интересы читателей. Например, если мы пишем статьи об умном доме, то высока вероятность, что у нас продвинутая аудитория интересуется технологиями и гаджетами, а в этой нише реклама тоже дорогая. Словарь статейщика. Поведенческий таргетинг. Технология показа объявлений контекстной рекламы на основе поведения пользователя и истории его посещений в браузере. Куки. Английское cookie. Данные сайтов, которые сохраняются на устройстве пользователя. Посмотреть цену клика по запросам в Google можно в сервисе Google Keyword Planner. Яндекс Wordstat цену клика и конкуренцию не показывает. Но эту информацию можно взять из другого бесплатного сервиса – Яндекс Директ. Он используется для запуска и ведения контекстной рекламы. Для удобства, как я уже говорил выше, можно также пользоваться платными альтернативными сервисами. Они дают больше информации и порой лучше ее структурируют и визуализируют. Однако при желании в 99% случаев можно обойтись бесплатными сведениями из открытого доступа. Бережливое производство, помните? Но и это еще не все. Помимо цены клика, есть еще и доходы, которые априори нельзя оценить в цифрах. Например, у нас может быть узкая ниша, посвященная, скажем, продаже промышленных подшипников. Высокочастотных запросов в ней не так много, зато довольно серьезная конкуренция. И когда у нас есть сайт с целевым трафиком, пусть и немногочисленным, можно найти прямых рекламодателей, готовых платить за него дорого, потому что цена сделки в этой нише, а это корпоративный сегмент, весьма высока. Вот почему очень важно всесторонне оценивать коммерческий потенциал ниши. Сюда же входят различные партнерские CPA-программы, возможность продавать собственные товары и услуги и так далее. В этой аудиокниге мы будем подробнее разбирать эти модели монетизации. Анализ пользовательских запросов. Просматривая запросы в Google Keyword Planner или Яндекс Wordstat, можно сразу увидеть, что в первую очередь интересует людей, какую информацию они ищут и в чем состоит их информационная потребность. При этом очень важно оценивать запросы в максимальном охвате с учетом синонимов, чтобы иметь полную картину и в дальнейшем грамотно составить матрицу контента. О том, что это и как ее составлять, мы поговорим уже в следующей главе. Давайте разберем наглядный пример. Предположим, что мы анализируем нишу копирайтинга, и в частности, ее сегмент о создании посадочных страниц – это страницы, на которых ведется реклама и которые превращают посещение в покупку или заявку. В зависимости от того, как мы сформулируем запрос, у нас будут различные цифры охвата. Также помните, что при вводе любого из этих запросов поисковые системы будут знать, что пользователь имеет в виду. Поэтому цифры нужны в первую очередь нам для общего представления. Интерфейс сервиса подбора слов от Яндекса Яндекс Wordstat смотрите в приложении PDF. То есть, если мы напишем запрос «сделать посадочную страницу», то увидим охват менее 100 человек. Если забьем «сделать лендинг» через «э», и того меньше. Но стоит ввести «сделать лендинг» через «е», и охват становится уже в районе 2500, плюс куда больше вариаций уточняющих запросов. И это только одна группа. Оценка уровня конкуренции. Логично, что чем больше денег и перспектив в нише, тем больше людей, которые хотят эту нишу занять. А поскольку количество трафика, условно говоря, остается плюс-минус постоянным и не зависит от числа игроков, сезонные и трендовые колебания сейчас не рассматриваем, то во многих специализированных сферах за аудиторию приходится бороться, причем порой серьезно и жестко. Примеры таких ниш – медицина, строительство, автомобили, кулинарные рецепты и так далее. В узких областях, где пусть и мало аудитории, но высокие чеки, конкуренция также часто зашкаливает. Найти конкурентов можно во все той же поисковой выдаче, вводя запросы. Словарь статейщика. Поведенческие факторы. Критерии, которые показывают, что пользователю интересен материал на сайте. К ним относятся длительность сеанса, показатель отказов, глубина просмотра и другие. Длительность сеанса. Количество времени, которое человек проводит на сайте за один сеанс. Сеанс. Уникальное посещение сайта пользователем. Глубина просмотра. Количество страниц, просмотренных пользователем за один сеанс. Показатель отказов. Условный критерий, который различные поисковые системы считают по-разному. Например, отказом в одном случае может считаться посещение только одной страницы без достижения цели, в другом же длительность сеанса менее 15 секунд. Ранжирование. Английское range – ряд, диапазон. Распределение сайтов в поисковой выдаче. Вот почему важно трезво оценивать свои силы. Если видите, что нишу заняли крупные игроки, которые явно вкладывают не одну тысячу долларов в продвижение, то это повод задуматься, будет ли овчинка стоить выделки. Всегда есть риск начать писать статьи, а затем встретить разочарование. Сайт на задворках, людей мало, и о монетизации говорить не приходится. Впрочем, здесь есть и свои исключения. Поэтому, чтобы этот момент обойти, нужно держать в голове несколько простых принципов. Первый. Нишевые сайты проще продвигать, чем сайты общей тематики. Например, вы решили взять нишу заработка в интернете, потому что в ней полно денег. Но вот незадача. Ниша переполнена игроками. С одной стороны, можно спасовать, но с другой – углубиться и занять какой-то один сегмент. Например, не брать заработок в целом, а, скажем, писать о нем в рамках партнерских программ или написания курсовых работ. Здесь польза двойная. Во-первых, по запросам сегмента высока вероятность обставить даже крупных конкурентов. А во-вторых, вы показываете себя экспертом в отрасли, а значит, доверие к вам больше. И это хорошо сказывается на так называемых поведенческих факторах, о которых мы еще будем говорить. Кстати, этот подход я активно использую на своем блоге. Выбрав нишу исключительно копирайтинга, я делаю отстройку от других сайтов, которые пишут обо всем и о копирайтинге в том числе. В результате блогу проще занимать лидирующие строчки в поисковой выдаче. На практике системы ранжируют выше по тематическим запросам нишевые сайты. То же самое относится и к региональным новостным порталам. Среди минчан сайт с новостями Минска будет гораздо проще продвигать, чем по Беларуси в целом. Второй. Не стоит сразу смотреть на высокочастотные запросы. Конечно, хочется тут же выбрать что-то массовое, чтобы аудитория лилась рекой, но рассчитывать на это особо не стоит. Особенно это касается новых проектов. К молодым сайтам поисковые системы какое-то время присматриваются, и с вероятностью 99% сразу много посетителей не дадут. Поэтому куда проще начинать продвижение по низкочастотным запросам, по которым легче получить первую аудиторию, а затем усиливать позиции через поведенческие факторы, давать качественную информацию, стимулировать людей проводить больше времени на странице, просматривать больше страниц за одно посещение и так далее. Третий. Не стоит бояться высокой конкуренции в сфере, где вы спец. На первый взгляд может показаться, что этот тезис противоречит предыдущим. Но это не так. Вы можете быть высококлассным специалистом, который готов делиться с аудиторией опытом. Например, вы педиатр. Сайтов и статей по данной тематике очень много. Разве можно выделиться на фоне такой бешеной конкуренции? Но важно понимать, что в Рунете 90% материалов написаны веб-райтерами, которые не разбираются в педиатрии, а просто переписывают чужие статьи уникальными словами. И это сразу заметно. В то же время материалы настоящих специалистов куда более редки, и при грамотной стратегии продвижения такие публикации вполне возможно поместить в топ выдачи по многим запросам, особенно если усилить дополнительными инструментами, такими как социальные сети, гостевые статьи, интервью и так далее. Важно понимать, что выдача не монолитна. Она постоянно меняется, и тот, кто все время работает над своим сайтом, методично и планомерно улучшает его, в конечном итоге оказывается победителем и занимает более высокие позиции, чем конкуренты. Четвертый. Чем выше конкуренция в нише, тем больше в ней денег. Этот тезис вряд ли можно назвать аксиомой. Скорее, эмпирическим наблюдением. При этом важно понимать, что все еще существуют ниши и подниши, в которых много денег, но практически нет конкуренции. Найти такую нишу – задача со звездочкой, и те, кто ее находит, о ней, как правило, никому не рассказывают. В свое время был пример такой ниши – утилизация. С поднишами – утилизация автомобилей, бытовой техники и так далее. По модели PPC это можно было назвать настоящим клондайком. Поэтому всегда есть смысл углубиться в анализ, казалось бы, конкурентной ниши. Может, в ней есть подниша, которая еще не занята, при этом потенциально может приносить много денег. Причем коммерческий потенциал в идеале смотреть по разным моделям монетизации. Пятый. Иногда есть смысл работать на перспективу. Мир не стоит на месте и постоянно меняется. Рождаются технологии, происходят разные события. Если вы умеете держать руку на пульсе и интересуетесь новинками, то можно выбирать нишу на перспективу. Это такие сферы, которые сейчас не востребованы, но спустя какое-то время выстреливают. Пример – выход того или иного фильма или футбольный матч, который будет всего лишь через год. Пока события еще далеко и мало кто им интересуется, но за этот год вы готовите тематический сайт, и к тому моменту, как событие приближается и люди начинают им интересоваться, вы снимаете все сливки. Другой наглядный пример – криптовалюты и биткоин в частности. Посмотрите на график. На нем изображена динамика изменения запроса биткоин. Кстати, такие тенденции очень удобно отслеживать через сервис Google Trends https://trends.google.com. График на рисунке как раз из него. Интерфейс сервиса Google Trends смотрите в приложении PDF. Этот же подход можно использовать для выявления сезонных ниш. Например, идеи для новогодних подарков или советы дачникам по пересадке и подкормке растений. Хорошее подспорье – это посмотреть сайты конкурентов, если они есть. Более того, не только сайты, но и их числовые показатели. Для этого можно использовать различные сервисы, большая часть которых платные, что неудивительно, учитывая то, что сама по себе такая информация – это сильное коммерческое преимущество. Из бесплатных на данный момент сервис SimilarWeb, https://similarweb.com. В нем можно посмотреть объем и тип графика из поисковых систем социальных сетей, других сайтов, email-рассылок, платной рекламы и другое. Поведенческие факторы, вовлеченность аудитории, самые популярные запросы, сайты, которые дают ресурсу трафик, существующие поддомены, категории интересов аудитории и так далее. Я подробно рассматривал работу с этим сервисом в книге «Копирайтинг с нуля», поэтому сейчас на ней останавливаться не стану. Да и в целом функционал интуитивно понятный. Вводим на главной странице адрес сайта и смотрим доступные результаты. Чем глубже вы изучаете нишу, тем больше закономерностей и возможностей в ней находите. Давайте для простоты и удобства составим небольшой список, чек-лист, на который можно смотреть, чтобы окончательно определиться с выбором или сравнивать ниши между собой, сведя ответы в табличку. Просто последовательно ответьте на эти вопросы и по возможности оцените ответ по шкале от 0 до 10, если для вопроса такая оценка актуальна. Этот перечень вы можете дополнять собственными факторами, чтобы принять финальное решение. Список критериев, чек-лист по выбору ниши. Первое. Насколько ниша вам близка? Интересно ли ей заниматься в принципе? Второе. Ниша приводит трафик постоянно, сезонно или в перспективе? Третье. Насколько вы разбираетесь в нише, как состоявшийся профессионал, или все же будете параллельно учиться и набираться опыта? Четвертое. Есть ли спрос у аудитории в этой нише? Пятое. Есть ли подниши, и если есть, то сколько и какие? Шестое. На какие темы в нише можно писать статьи в принципе? Седьмое. По каким запросам можно продвигать статьи, много ли их? Восьмое. Есть ли конкуренты в нише и насколько вы готовы им противостоять? Девятое. Если конкуренты есть, то по каким запросам, сколько у них трафика и какие показатели? Десятое. О чем пишут конкуренты? Одиннадцатое. Насколько у конкурентов большие, полезные и проработанные статьи? Двенадцатое. Нужны ли для статей сложные дополнительные материалы? Оригинальные фотографии, инфографика, видео и так далее. Тринадцатое. Чем лично вы можете отличаться от конкурентов? Четырнадцатое. Какие модели монетизации можно использовать для ниши? Сколько стоит реклама в ней, клики, размещения и так далее? Пятнадцатое. Какие модели используют конкуренты? Шестнадцатое. Можно ли дополнить нишу смежными темами, чтобы расширить охват аудитории в перспективе? Например, копирайтинг легко дополняется продажами. 17. Вы планируете самостоятельно писать статьи или нанимать людей, чтобы они писали за вас, по сути, использовать модель работы с биржами, но уже как заказчик? Отвечая на эти вопросы, очень удобно сравнивать ниши между собой, чтобы рационально и взвешенно остановиться на той, в которой вы будете в дальнейшем работать. Рационально здесь ключевое слово, потому что иногда бывает так, что человек выбирает нишу на эмоциях, а потом, спустя некоторое время, 1-6 месяцев, охладевает к ней и забрасывает проект. Я в этом плане также не стал исключением, и у меня есть несколько таких проектов, которые пылятся на полках истории. Ямы мотивации. При выборе ниши также важно понимать, что любой статейный проект – это марафон, игра на долгую перспективу, а раз так, то неизбежны так называемые мотивационные ямы. Это периоды, когда вроде как работаешь изо всех сил, а отдачи нет. Люди не приходят, не читают, поисковые системы не показывают на первых позициях и вообще никакого позитива. В итоге руки опускаются, мотивация сводится на нет, и есть высокий риск забросить проект. Именно так и пропадают перспективные блоги или онлайн-журналы. К подобному развитию событий нужно быть готовым, ведь это абсолютно нормально. То есть, проще говоря, работа над статейным проектом выглядит примерно так, как показано на рисунке. Эту особенность нужно знать, чтобы избежать разочарования и обманутых ожиданий. Рисунок ямы мотивации смотрите в приложении PDF. Все стартует с точки ноль. Здесь еще ничего нет. И мы только начинаем думать о том, чтобы запустить проект. Как только решаем это сделать, первый месяц до точки А, энтузиазм бьет ключом. Кажется, что все будет хорошо. Вот-вот сделаем классный проект, напишем хорошие статьи и заработаем много-много денег. Но проходит месяц, мы написали и разместили несколько статей, а результата нет. Читатели особо не приходят и закрадываются сомнения, а правильно ли мы выбрали и проанализировали нишу? А может, мы делаем что-то не так? А может, надо было взять что-нибудь другое? Но одними сомнениями дело не ограничивается, потому что параллельно просыпается всеобъемлющая жалость к себе. Как же так? Мы же стараемся, делаем, пишем, и все впустую. Мир так несправедлив. И на столь минорной ноте плавно опускаемся в точку Б. Это так называемая яма первого порядка. Энтузиазма тут уже нет, реальность оказалась не особо радужной. В планах и мечтах результаты достигались лучше и быстрее. И вообще хочется все бросить и заняться чем-нибудь другим или выбрать новую нишу. Именно в этой точке 9 из 10 статейщиков ломаются и берутся за другую сферу, чтобы вновь ощутить прилив дофамина и оседлать волну энтузиазма, которая приведет к точке А. Ну, а дальше все по кругу. Если же дисциплина и выдержка победили душевный порыв все бросить, то спустя некоторое время, от 2-3 недель до 2-3 месяцев, сайт начинает получать первый трафик, аудиторию. И это здорово заряжает позитивной энергией, точка Б. Мозг видит результат, вырабатывает дофамин, и мотивации становится значительно больше. Впрочем, не так много, как было в первый месяц, потому что, в отличие от сладких грез и предвкушения, в самом начале пути реальность внесла свои коррективы. Тем не менее, читатели уже есть, счетчик показывает посещение, и это хорошо. Значит, мы на верном пути, который приводит нас к следующей яме, точка Г. При том, что посетители у сайта имеются, прирост их идет не так быстро, как хотелось бы. Мы-то распланировали, что все будет хоп-хоп и можно включать монетизацию, но не тут-то было. Количество посещений растет не так молниеносно, как представлялось. И вот мы снова сидим в яме, только уже второго порядка, и думаем, а правильно ли мы выбрали нишу? А вдруг это потолок и большего не достичь? В этот момент очень важно не предаваться унынию и не забрасывать проект, продолжая его развивать. Со временем статьи начинают приводить все больше и больше читателей, а там уже можно и монетизацию подключать. Жизнь снова наполняется красками, мотивация растет. Далее идет небольшое остывание и переход к нормальному режиму, где все прогнозируемо, приходят какие-никакие деньги, и рост доходов прямо пропорционален качеству работы над сайтом. В среднем этот путь занимает 6-12 месяцев, в зависимости от ниши, конкуренции и прилагаемых усилий. Если грядущие трудности вас не пугают, то самое время двигаться от общего анализа к частному, подробно группировать запросы и составлять матрицу контента с контент-планом. Об этом как раз и поговорим в следующей главе.